«Будем брать?» — поинтересовался Илья, глядя на загорелого мужчину, ловко управляющегося с шестеркой дроидов. Специалист носил нелепый комбинезон из разноцветных кожаных полосок, соединенных множеством заклепок. «Во всяком случае, он нам подходит», — кивнул Алекс, изучив внушительный список имеющихся у потенциального работника сертификатов. Правда, что он делает в такой дыре, для главы корпорации пока оставалось неясным. «По-моему, этот Джакриш слишком много хочет», — заметил товарищ. «350 тысяч кредитов за 35 стандартных дней — перебор. Да еще и настаивает на двухмесячном контракте и частичной оплате вперед. Участие в боевых действиях по отдельной ставке. Ну а что ты хочешь? Этот специалист имеет все необходимые базы и прямо сейчас готов приступить к работе. С ним дело пойдет гораздо быстрее». Инженер спокойно смотрел на нанимателя, ожидая решения. В его эмоциях Алекс уловил уверенность и немного нетерпения. Похоже, этот тип знал себе цену. «Зачем тебе прямо сейчас 400 тысяч?» «Закрою предыдущий договор и выплачу неустойку», — честно пояснил Джакриш. «Надо раздать долги. Сюда больше возвращаться не планирую». «Ознакомься с рабочим контрактом», — кивнул Алекс, передавая инфопакет. Пункт, касающийся боевых выплат, убрал. Зато увеличил ставку до 450 тысяч. «Устраивает», — степенно кивнул инженер, заверив документ своим идентификатором. После чего землянин перечислил ему приличных размеров аванс. «Нужен транспорт. У меня два контейнера с имуществом», — добавил работник. «И как минимум средний жилой модуль для моих АШО». «Будет», — пообещал Алекс. Обстоятельный подход к делу нового работника вызывал уважение. Чим-то получил указание организовать два челнока. Также специалист получил сопровождение из пятерки бойцов. Глава корпорации Канис не опасался, что новичок сбежит. Однако вложение денег следовало обеспечить охраной. Наконец, безграничные возможности начал разгон для перехода в пространство Федерации Нивэй. Двухкорпусный арварский гигант отсюда мог прыгнуть в аграрную систему Ротанта. Ну а там уже имелось кольцо стационарного ускорителя, что позволяло быстро добраться до любого из миров Федерации. Дальность действия установленного на Ашубунди гипердвигателя уступала тому, что имелся на флагмане. Однако разделять силы Алекс не горел желанием. Наемный специалист притащил с собою 4 Ашо. Женщины не покидали выделенный большой жилой модуль. Джакриш быстро заполнил свое логово вытащенными из контейнеров развесистыми коричневыми растениями. Там же расположились несколько виртуальных капсул, пищевой синтезатор и дорогой центр развлечения. Каслия довольно хихикала, наблюдая за жизнью новичка. «Странные они какие-то», — заметил Алекс, подключившись к одной из камер, установленных в жилом модуле. Одна из подруг специалиста периодически обрывала и жевала маленькие листики с растения, похожего на переплетение лиан. Видимо, оно обладало слабыми наркотическими свойствами. Одна женщина не признавала одежды, постоянно расхаживая голышом, а две девушки, как две капли воды, похожие одна на другую, все свободное время проводили, играя в игры, и двигали цветные плашки на расчерченной доске и периодически залезали в капсулы погружения. Зато специалист оказался вполне адекватным и сходу включился в работу. Вместе с Адиль они начали монтаж бронекапсулы для реакторов. Глава корпорации полагал, что за время перехода большая часть намеченных работ будет выполнена.